Эпилог. Это забавно. Жизнь называется. Что-то печально, что-то случается, что-то прощается, что-то забудется. Что-то у всех непременно да сбудется. Тебя ждет успех, а может и нет. Здесь ты дал неверный ответ. Если готовился, не факт, что поможет. Того, кто отчаялся, совесть не гложет. А кто-то без совести просто родился. С первого взгляда кто-то влюбился. Кому-то брести по жизни без цели, а кто-то боялся чего-то все время. Ева Садовская. «Ну сколько можно возиться?» — возмущалась Ева, пока Мирослав переобувался. «Извини, не все могут носить балетки». «Это вообще-то мюли», — ответила студентка, фотографируя свою зачетку, в которой красовались заветные буквы «ОТЛ» и подпись преподавателя, чтобы отправить маме. Они только что вышли с зачета по практике. Старшие курсы были правы. Переживать вообще не стоило. Единственным печальным событием за день было осознание, что уже прошла половина лета. Но хорошего было все же больше. Учебный год позади, сессия закрыта, а впереди еще полтора месяца лета, которые Ева и Мирослав проведут вместе. У студентки были грандиозные планы, им столько всего нужно было успеть, столько обсудить, столько книг прочитать, пока не начнется учеба и не убьет всю романтику. Она еще не знала, что Мира перевелся к ней, и теперь они будут вместе на всех парах. После отчисления парочки людей в группе Евы появились свободные места. К Марку и Лизе Мирослав наконец-то завязал шнурки на своих кедах. К Марку и Лизе! Переходя дорогу, Мира заметил два очень знакомых силуэта. Его лучший друг и его младшая сестра куда-то шли вместе. Витя и Лада были к ним спиной, поэтому не смогли заметить пристального взгляда. «Вот мерзавец!» «Кто?» — он указал кивком головы в сторону парочки. «Ну и что с того? Пусть гуляют, пока каникулы». «Она моя младшая сестра». «Отстань от девочки! Или тебе напомнить, к чему привела гиперопека семьи в моем случае? Я еще не так хорошо знаю Витю, но он же твой лучший друг. Ничего плохого с ней не случится». Мирослав был недоволен не тем, что между Ладой и Витей зарождались отношения, а тем, что ни друг, ни сестра ему об этом не рассказали. «Хорошо, возможно, ты права, но пусть попробует ее хоть пальцем тронуть». «Смотри, а он уже...» «И не только пальцем», — засмеялась Ева при виде того, как Лада вдруг остановилась и встала на носочки, чтобы дотянуться до губ Вити. «Пойдем отсюда скорее», — не выдержал Мирослав столь романтичного зрелища. Еще по приезде из Питера Мира сообщил, что Илья Александрович ушел с кафедры по собственному желанию. На видео попало достаточно, чтобы предъявить уже бывшему преподавателю по двум статьям за попытку изнасилования и незаконное хранение наркотических средств. Илье Александровичу поставили ультиматум. Или он по-тихому и без скандалов уходит из института, или они идут с этой записью в суд. Он знал, что денег отца хватит, чтобы замять это дело, но проблема была в том, что тот не стал бы давать деньги на это. Он попался и поставил под удар репутацию отца. Участие Ильи Александровича в делах компании оказалось под угрозой. Новое место придется искать самому. Даже перспектива работать в больнице казалась ему лучше, чем вероятность лишиться финансовой поддержки отца. Единственное дисциплинарное взыскание, которое получила Катя – необходимость сдачи экзамена. Лариса Николаевна пообещала, что этот эпизод никак не скажется на личном деле старосты, уж что-что, а слово она умела держать. Камеру в ассистентской она решила все же оставить. На всякий случай. В сентябре придут новые ассистенты, а все доверие к новым сотрудникам было утрачено раз и навсегда. Втайне от Ларисы Николаевны Вика скачала видео с того дня на флешку, прежде чем стереть его с компьютера. Это было одним из условий Ильи Александровича, чтобы он мог быть уверенным, что этот эпизод никогда не всплывет. Вика посоветовалась с отцом. Его слова, по каким статьям можно предъявить обвинение и какое примерно наказание будет за содеянное, а также контакты нескольких хороших адвокатов, которые смогут помочь Кате, Вика записала на листок и вложила его вместе с флешкой в конверт. После экзамена по биохимии смогла выловить Катю, чтобы отвести в сторону подальше от лишних глаз и ушей и вручить его. «Если захочешь наказать этого...» Лаборантке пришлось сделать усилие, чтобы подобрать более-менее культурное слово «подлеца», то внутри все доказательства. «Спасибо». Катя еще не знала, понадобится ей это или нет. Вика винила себя, что не смогла оказаться за компьютером вовремя. Она могла дойти до него гораздо раньше, поэтому сейчас хотела хоть как-то искупить свою вину. С осознанием того, что она не смогла помочь ни Еве, ни Кате, ей придется жить долгие годы. Если за Еву она не переживала, знала, что эта студентка в надежных руках Мирослава, то при одной мысли о Кате ее сердце сжималось. Теперь Вика всегда будет вздрагивать от воспоминаний, когда будет проходить мимо ассистентской. Пожалуй, она уйдет с этой кафедры. Прежде чем пойти домой, Катя зашла в деканат и забрала свои документы. В этот вуз она больше никогда не вернется. Лучше уж умереть, чем снова открыть эти чертовы учебники или еще раз посетить аудитории этой кафедры. Дома она закрылась в ванной и включила душ, чтобы, когда придут родители или сестра, они не смогли увидеть или услышать ее слез. Несмотря на то, что Лариса Николаевна ее тянула изо всех сил и задавала наводящие вопросы, Катя завалила экзамен. Она не смогла выучить ни единого билета. Каждый раз, когда открывала учебник, перед ней появлялся он. Подачки ей уже были не нужны. Наверняка эта женщина жалела ее. Бедная девочка полгода спала со своим преподавателем за автомат. А потом он ее задинамил, обманул, чем-то напоил и чуть не изнасиловал. Слухи внутри института распространяются очень быстро. Катя была удивлена, что об этом еще не узнал весь курс. Она сделала воду погорячее и зарыдала с новой силой. Илья Александрович сломил ее. Ночные кошмары мучили ее каждый день. Она подвела родителей. В медицину ей теперь вход закрыт. Каждый раз, когда Катя думала об учебе, перед глазами всплывал тот день. Она оступилась и не знала, как об этом рассказать родителям. И зачем ей эта запись? Все равно не сможет пойти в полицию. Слишком многое придется объяснять тогда маме с папой. Они точно отвернутся от нее, потому что не такой дочь воспитывали. Надо как-то избавиться от этой флешки. Когда она вылезла из душа, родители еще не вернулись. Записку Катя подожгла от плиты, а флешку смыла в унитаз. «Мне не нужны никакие подачки», — подумала она. Ева и Мирослав сидели на кухне у Марка и Лизы. У тех вовсю шел ремонт. Еще с самой покупки у Лизы в квартире была пустая комната без мебели, из которой сейчас ребята делали детскую. Еще за месяц до скрининга, на котором должны были сказать пол ребенка, Лиза сделала расклад на картах Таро. Карты ей никогда не врали. Уже в этот же день она начала выбирать обои, мебель и светильники. Через месяц УЗИ, как и карты, показала девочку и мальчика. У них с Марком осенью должны были родиться близнецы, как и было предсказано. В кафе Лиза работала все меньше и меньше, но готовила запуск их первой линейки безлактозного мороженого, идею которого ей подала лучшая подруга. Ева сидела на кухне и смотрела на Лизу с уже заметно округлившимся животиком. Был понедельник, в воздухе витали ароматы малинового чая и любви. И почему никто не любит понедельники, Ева до сих пор не могла понять. Оглядываясь назад на весь свой учебный год, Ева осознала, что все лучшие события происходили с ней именно в этот день. Она всегда с нетерпением ждала его, чтобы увидеть Мирослава на отработке или на подготовке к Олимпиаде или у себя на кухне. Стихи Ева давно не писала. Она могла во многом ошибаться, но единственное, что знала наверняка, — любовь пахнет понедельником.